Стихи откровения Светланы Ерёминой. Путь воина любви. Будь бдительной, храброй, осознанной. Таков путь воина любви. Смело идти в непознанное, но главное – не упади. И в том лишь горящее сердце поможет, и любовь, что от Бога взята. Все лишнее отпусти, пусть оно не тревожит. Истина есть простота. Лишь сердце откроешь, смотри, впереди ты видишь дорогу и свет на пути. Смотри, вот рука, что тебя поведет. Держись за нее, и сомнение уйдет.